Глава 32. Катя. Держу телефон в руках. Смотрю на имя абонента. Максим. Разом все вспоминается. Как он мне диктовал номер, а я краснея записывала. Как шутил и просил записать о любимом. Надо его удалить, а я не могу нажать эту чертову кнопку. Вздыхаю и сажусь на кровать. Да что же это такое происходит? Тренируюсь как заведенная. Как известно, спорт помогает избавиться от стресса и изгнать ненужные мысли. Но мне почему-то не помогает. Чем больше дней в разлуке проходит, тем чаще я начинаю вспоминать все милые моменты с Максом. До того я дура ненормальная, что напрочь уже забыла о том, что он начал встречаться со мной по чужой указке. Я даже нашу последнюю встречу в машине начала в голове прокручивать. А ведь считала, что всю жизнь ненавидеть буду и презирать его. Да еще и Милана, тише воды, ниже травы, совсем меня не трогает, даже не смотрит в мою сторону. Неужели Макс ее попросил, а она его слушается? Мама стучит в дверь. «Заходи», — говорю я тихо и убираю телефон в сторону. «Еще не спишь?» — улыбается она и присаживается на кровать. «Нет, пока не сплю». «Катя, ты только не пугайся». «Я хочу тебя кое с кем завтра познакомить». Ну вот, началось. Совсем не хочется знакомиться с ее парнями. Но делать нечего. У мамы взгляд так и искрится. Значит, все не зря. Все-таки кто-то делает ее счастливой. Пытаюсь изобразить радость. «Хорошо. С кем ты там собираешься меня знакомить? Скажи хоть, как его зовут». «Все узнаешь. Не буду говорить заранее». Приподнимаю брови. К чему такая загадочность? Имя уж можно было сказать. «Завтра в 7 успеешь вернуться с тренировок?» «Думаю, должна успеть». Мама кивает, целует меня в лоб и выходит из комнаты. Я выключаю свет и ложусь спать. Рано, конечно, но все равно делать нечего. Мысли еще лезут в голову. Плакать охота. Интересно, когда я добьюсь успеха и славы, будет ли мне хотеться плакать по ночам? Не сильно бью себя кулаком в грудь. Когда уже пройдет это тупое ноющее чувство? Лучше бы мое сердце было льдом, как у Макса, который сейчас, наверное, развлекается где-то в клубе и совсем обо мне не думает. Когда на следующий день я возвращаюсь с тренировки и захожу домой, в нос ударяет множество вкусных запахов, летающих по квартире. Из кухни доносятся голоса. Раздевшись, я тихо подхожу ближе. «Как мы ей расскажем?» — спрашивает мужской голос. «Как расскажем?» «Так прямо и скажем. Как еще?» Таков мамин ответ. «Чего они там мне рассказать хотят?» Становится неловко, что я невольно их подслушиваю. Быстрым шагом я преодолеваю оставшееся расстояние и открываю дверь на кухню. «Здравствуйте», — произношу я громко. Мужчина, что сидит рядом с мамой, поворачивается ко мне, одаривает меня внимательным изучающим взглядом. Я, если честно, приятно удивлена. Мужчина солидный, выглядит хорошо, и видно, что при деньгах. Может, мы с мамой скоро в особняк переедем? Шучу я про себя. «Катя, иди переодевайся и садись за стол. Мы тебя заждались. Время 7:30. Тренер задержал». Я пожимаю плечами. Я разворачиваюсь, направляюсь в свою комнату и даже затылком чувствую острый, интересующийся взгляд. Что ему от меня нужно? Чего он так вылупился? Неприятно даже становится. Я переодеваюсь и возвращаюсь на кухню, сажусь в сторонку на самый край. Я напряжена, жду какого-то подвоха. Видно, что мама нервничает, суетится, накладывает мне салат. То одно, то другое, хотя знает, что все это мне нельзя есть. «Давай знакомиться», — обращается ко мне мамин ухажёр. «Меня зовут Константин Дмитриевич». «Очень приятно, Катя», — отвечаю я вежливо. Смотрю на маму. У нее вдруг слезы на глазах появляются. «Ты чего? Что случилось?» — суечусь я. Она машет рукой на Константина. «Это твой отец», — всхлипывает она. «Не думала, что когда-нибудь вы вот так познакомитесь». Я сглатываю и смотрю на маму широкими глазами. «Не может этого быть», — шепчу я. «Может, Катя, может», — заверяет меня Константин. Я поворачиваю голову и смотрю на него пронзительно. Глаза голубые, волосы во многих местах посидели, где-то русые, ни единого сходства со мной. Я отрицательно качаю головой. «Не верю, что вы могли встретиться в Москве спустя столько лет. Это розыгрыш?» А вот поверь, встретились, и ты удивишься благодаря тебе. Хитро улыбается Константин. Мне? Удивляюсь я. Мама садится рядом, обнимает меня за плечи, как будто я могу убежать. Она объясняет. На собрании родителей, которое устроил твой тренер перед чемпионатом в Санкт-Петербурге. Там мы встретились, сразу узнали друг друга. Представляешь? Мне резко становится жарко и нехорошо. Катя, если бы я знал, что у меня есть дочь, да разве я бы отпустил твою маму тогда? Какая у вас фамилия? Перебиваю я его. Они с мамой переглядываются. Миронов, отвечает мужчина. Мое сердце как будто совершает прыжок и с треском падает на лед. Да быть такого не может. Да разве... Ну как такое возможно? И Милана ваша дочь? Спрашиваю я внезапно охрипшим голосом. Да, вы, наверное, дружите с ней? Она хорошая девочка, улыбается Константин. Нет, мы с ней злейшие враги. Зло бормочу я, а мама толкает меня в бок. Не обращая внимания, задаю следующий вопрос. «И Максим тоже ваш сын?» «Да. А его ты откуда знаешь?» Мама зажимает рот рукой. «Наверное, она поняла, о ком я говорю». Я встаю из-за стола и убегаю в свою комнату. Там ложусь на кровати, накрываюсь одеялом с головой. Как будто можно укрыться от этого мира. Может, мне все это приснилось? Но не должно такого быть в жизни. Не должно. Я что, переспала со сводным братом? Это шокирует меня больше всего. Не то, что я сегодня познакомилась с отцом, который не знал о моем существовании. Не то, что Милана оказалась моей близкой родственницей, то есть сестрой. Это гадина. Нет. Шокирует меня больше всего то, что я влюбилась в собственного брата. Как? Почему я так попала? Может, он в курсе? Поэтому исчез. Поэтому перестал мне писать и звонить.